Эпилог. Яна понимала, что этот отдых рано или поздно должен был закончиться. Счастье близости с Мартином вернуло ей и силы, и внутреннее спокойствие. Но надо было возвращаться к детям, к работе, потому что владелец фирмы, который долго отсутствует, является уже каким-то странным руководителем. Народ может подумать, что тебе совсем наплевать на работу, а значит, и на их благосостояние, а значит, и на их детей, семьи. Она сказала Мартину, что готова вернуться в Москву. Тот, как мужчина, который берет все на себя, сказал, что день-два, и он решит этот вопрос и вернет Яну домой. Конечно, он предложил ей поехать с ним в Санкт-Петербург и жить вместе, но Яна настаивала на Москве. «У меня дети там». «Перевезем их в Питер. Я лично проведу их по всем самым интересным туристическим местам. Я буду наслаждаться общением с ними. Я так долго этого ждал». «А работу свою со всем персоналом и пациентами я тоже в Питер перевезу?» – спросила Яна. «Ой, если бы я была Элли из «Волшебника изумрудного города», и мою клинику можно было бы перенести вот так по воздуху в целости и сохранности». «Да, это было бы здорово. Но мне в Москву надо». «Тебе плохо со мной?» — спросил Мартин. «Ты же знаешь ответ». «Хорошо. Отвезу, куда скажешь. Я через месяц-два снова куплю личный самолет». «Я бы на твоем месте не торопилась», — тут же предостерегла его Яна. «Почему?» «Самолет ты, может, и хороший купишь, а вот персонал ты подбирать не умеешь», — ответила ему Яна. «Я тебя попрошу помочь подобрать», — засмеялся Мартин. «А ты думаешь, что я не ошибаюсь никогда?» — удивленно спросила она. «Ну, ты только в личной жизни ошибаешься, а в рабочих делах, как мисс Марпл, видишь всех насквозь», — попытался серьезно ответить ей Мартин и все равно получил от Яны подзатыльник. «Хватит меня троллить. Выберу тебе старых мужиков, чтобы не ходили молодые девчонки по салону и не крутили бедрами». Улыбка невольно возникла на лице Яны, когда она увидела у себя на кровати платье мерцающего перламутрового цвета и серебристые туфли. К одежде и обуви прилагалось колье из комбинированного желтого и белого золота очень тонкой работы с вкраплениями синих сапфиров, нежно-голубых топазов и любимых Яной бриллиантов. Мартин настолько чувствовал, что ей могло пойти, что понравится, что никогда не ошибался. Она сразу же поняла, что намечается какая-то прощальная вечеринка, так сказать, закрытие сезона. «Как все мило и опять дорого», — прошептала она, вытаскивая конверт из-под платья. В конверте находились инструкции, что в определенное время она должна выйти из санатория, сесть в ожидающее ее такси и прибыть в неизвестное место назначения, полностью доверившись случаю и ему, то есть Мартину. Яна выполнила все пункты в приглашении и прибыла на место. С удивлением Цветкова поняла, что находится перед спуском к той замечательной морской лагуне, куда она приезжала с Лавром и где так прекрасно провела время. Деревянные ступеньки с деревянными перилами были торжественно украшены. Ступеньки посыпаны лепестками роз, а перила увиты гирляндами, светящимися в темноте всеми цветами радуги. Она приподняла подол платья и начала свой спуск. Перламутровое платье на ее точеной фигуре переливалась теми же красками, что и лампочки на гирляндах, и было похоже на светящееся в темноте волшебное перо из сказки. Внизу ей пришлось снять туфли и двинуться дальше к импровизированному алтарю по песку, усыпанному все теми же лепестками роз. Все утопало в розах и экзотических цветах, названий которых Яна не знала. По всему пляжу были красиво расставлены свечи, а у алтаря стояла группа знакомых и дорогих для Яны людей. Они все здесь были, все были нарядны и улыбались. У алтаря стоял Мартин в элегантном темно-синем костюме и белоснежной рубашке. Глаза его светились счастьем. Чтобы хоть как-то отвлечься от него, я наскосила глаза на незнакомую женщину с пышной прической, в деловом костюме и деловой папкой в руках, и сердце ее забилось в определенном предчувствии. А еще напрягали слезы в глазах родителей и Стефании Сергеевны. «А вот и наша невеста», — произнесла деловая дама. Яна остановилась несколько в шоковом состоянии, заметив среди гостей и Анатолия Анатольевича, и даже Лаврентия. К ней двинулся Мартин с букетом цветов, скрепленных лентой серебристого цвета. «Я предлагаю тебе выйти за меня замуж. Совершенно официально, с записью в актовую книгу. Отмечать свадьбу будем где хочешь, и в свадебное путешествие полетим куда захочешь. Я обещаю сделать твою жизнь счастливой не потому, что я люблю тебя, а потому что только тебя и люблю». «Молодые, подойдите сюда для оглашения актовой записи и оставления подписей», — пригласила их женщина. Яна посмотрела на даму и только сейчас заметила, что она стоит на заботливо подложенной ей кем-то фанерке, поэтому сама она к ним приблизиться не могла. Яна посмотрела в искренние, любящие темные глаза Мартина и утонула в них. «Совет вам да любовь! Ну, наконец-то!» — раздались голоса собравшихся. Мартин протянул ей руку. И вдруг она начала медленно отступать и качать головой. «Зря все это. Извини, я не могу вот так вот. Нет». «Почему?» — оторопел он. «Это неправильно. Ты узнал, что Ева твоя дочь, и сразу же решил жениться». «Это неправильно», — упрямо качала головой Яна. «Это не так. Яна, выслушай меня. Сейчас не до разговоров. До этой новости я бегала за тобой, добивалась тебя, а ты меня всячески избегал. А теперь вдруг все это? Да и свадьба какая-то неправильная. Здесь нет моей подруги, детей, моего уже взрослого сына. Я не хочу за тебя замуж. Своего ребенка ты можешь видеть, когда хочешь. А для меня это унизительно». Яна резко развернулась и побежала прочь по прохладному песку. «Яна! Яна, постой!» Мартин выглядел так, словно ему дали пощечину. Целую секунду, которая показалась ему вечностью, он стоял оглушенный и ошарашенный ее словами. Потом сделал порывистое движение, чтобы бежать за ней, но Анатолий и Лавр его остановили. «Постой! Это сейчас бесполезно! Дай побыть ей одной!» — сказал ему Витольд. «Я же говорил, что ничего не получится». «Почему? Я же так хотел. Я...» Мартин пребывал в шоке. «Удивительное дело», — заметил Лавр. «Я знаю Яну совсем ничего, а вы давно и так близко. Но вы так и не поняли, что она очень свободная, честная и очень гордая. Такие сюрпризы явно не для нее». «Сынок, счастье было так близко!» — подошла к нему Стефания. «Держись». «Спасибо, мама». «Извините», — прокашлялась официальная дама. «Что мне делать? Я так понимаю, что бракосочетание не состоится? Не всегда такие сюрпризы полезны. Хотя я на месте невесты даже не сомневалась бы», — поддержала несостоявшегося жениха работница ЗАГСа. «А правда? Чего церемонии-то пропадать?» — встрепенулся Иван Демидович. «А давай, мать, мы с тобой распишемся. Ну что, 40 лет все ходим туды-сюды?» — обратился он к Валентине, и тут уже у дамы из ЗАГСа челюсть отпала. «Дурак!» — фыркнула мама Яны и, гордо выпрямив спину, удалилась вслед за дочерью в темноту. Яна же бежала по линии пляжа, куда глаза глядят, не заметив на нервной почве, что обожгла свои босые ступни, а горячий воск двух сбитых ею свечей. Она рыдала в голос и проклинала свой характер, свою гордость, из-за которых не могла переступить через себя и отказалась от того, чего хотела уже много лет больше всего на свете. Иван Демидович подошел к Мартину и постучал его по плечу. «Видишь, и меня бортанули. Это у них семейное. Я вот за 40 лет не смог договориться». У Мартина округлились глаза. «Вы мне предлагаете 40 лет за Яной ухаживать?» «Сынок, успокойся», — взволновалась Стефания. Анатолий Анатольевич не сдержал смешка. «А ты что, не будешь? Ты бросишь ее?» На лице Ивана Демидовича отразились все муки и страдания человечества. А может быть, это была просто талантливая игра заслуженного артиста? «Нет, почему?» — встрепенулся Мартин. «Конечно, буду. Я никогда не брошу Яну. Я добьюсь ее. Вот увидите. Свадьба будет. Рано или поздно». «Аминь», — прошептал кто-то из гостей. И тут хлынул сильный, теплый южный дождь. Увесистые капли сразу же погасили все зажженные свечи, словно потушили сигнальные огни для посадки самолета на взлетной полосе.